Мертвец Его Величества, том 3, глава 1. Есть такие моменты в жизни, когда ты не понимаешь, что происходит. Смотришь вокруг, и по отдельности все происходящее вполне нормально и понятно. Однако вместе картинка не собирается, вызывая когнитивный диссонанс, отторжение, все что угодно. Не сходится понимание реального мира и та реальность, которую ты в данный момент познаешь эмпирически. В случае моей жизни эффект еще сильнее. Но начну сначала. Королевство развалилось. Это можно констатировать как факт. Хаард больше не сидел безвылазно в столице, но и далеко с армией от нее не отходил, потому держал под своим контролем только те земли, до которых мог добраться за неделю максимум. Алана, моего ручного вампира, пытались убить уже 6 раз. До Фиделя Ка, Фейту было еще далеко, конечно, но герцог старался, по полной программе пользуясь отпущенным ему вторым шансом. Перерождение кое-что изменило в вампире. Алан при жизни был хорошим человеком. Без дураков, со скидкой на культуру и личный опыт, Алан никогда не был мразью. Сомнительные альянсы, возможно, грязные методы в политической борьбе, конечно, куда без них, жестокость и жесткость к врагам, было и такое. При этом у Алана был личный стержень, собственный кодекс чести, четкий идеал, недосягаемый, но достойный того, чтобы к нему стремиться. Алан всегда, у меня нет причин подозревать его в неискренности, если говорит всегда, значит, верит в это, стремился быть хорошим правителем, не добрым, а именно хорошим, справедливым, как минимум для своих людей. Отец научил и показал когда-то еще молодому наследнику, как справедливость правителя вознаграждается верностью подданных. Даже сейчас, после тяжелого поражения, после чудовищных потерь именно среди верных людей, своих, собранных со своих личных земель, Алан не потерял власть. Его пытались свергнуть вассалы, пытались убить соседи, но подданные, те самые, уже не первое поколение жившие под властью династии Фейт, что потеряли множество родных и близких в провальном походе, продолжали верить в своего правителя и показывали готовность умирать за него, ведь 2 покушения провалились именно благодаря слугам, отдавшим жизнь ради защиты повелителя. Поражение и смерть, похоже, заставили Алана новым взглядом посмотреть на прожитую жизнь. Мужчина понял, что ошибался, не по злому умыслу, а из-за заблуждений, косности, узости мышления. И, пользуясь моим примером, Алан пытался реформировать власть на своих землях, исправить ошибки, попробовать снова, но сделать все лучше. Для чего постоянно требовал от меня объяснений и пояснений, как работает построенная мной система взаимоотношений, отлично понимая, что социализм Фейт не потянет, просто не хватит уровня развития и ресурсов, было бы у него время, справился, но времени у герцога еще меньше, чем ресурсов, я насколько мог, давал ему базовое понимание капитализма. Это в веке 21 капитал израсходовал позитивный импульс, медленно, но верно сжигая все и всех ради получения прибыли. Здесь и сейчас, на фоне феодальной монархии, строй, при котором человека более не оценивали только и исключительно по происхождению, был передовым и прогрессивным. И буржуазная революция, справься с ней, Фейт, позволит герцогу не только удержать власть, но и заручиться поддержкой населения. Феодалы, дворяне, как бы они ни кичились, незначительное меньшинство, причем сильно ужавшиеся из-за потрясений последних лет. Власть аристократов держится на простом факте. Большинство, крестьяне, вынуждены оставаться пассивным стадом, не из собственного желания, а ради выживания. Натуральное хозяйство – это я могу себе позволить довольно крупный город на крохотном клочке земли при соотношении горожан к крестьянам 1000 к 1, то есть один крестьянин, и скелеты, кормит 1000 горожан. Вокруг все с точностью да наоборот, одну феодальную семью, не титулованного даже графа-барона, а просто рыцаря, кормит 3-5 деревень. Перестань, крестьяне, работать, влача жалкое существование, начнется голод, и система рухнет. Пусть не сразу, но, учитывая общий творящийся хаос, достаточно быстро. Крестьяне имеют крайне низкую производительность, для ее повышения требуется производство, а значит, города, хотя бы один. Не просто город, а город, где кто-нибудь будет производить орудия труда по доступным для крестьян ценам. Повысится производительность труда, потребуется меньше крестьян для обеспечения продовольственной безопасности, высвобождаются рабочие руки. Рабочие руки текут в город и подключаются к производству, еще больше увеличивая производительность труда. Профит. Все это я вывалил Алану, поясняя, что без контроля такие процессы будут проходить с дикими перекосами, когда 4 из 3 деревень не потянут покупку новых орудий труда, сохраняя старые уклады и устои, а 3 из 5 крестьян, подавшихся в город, не смогут найти работу и сгинут в канавах. Алан внял, сделав правильные выводы. Оставил вокруг себя только самых преданных дворян и самых адекватных, остальных послав в разных направлениях, кого мягко, а кого и без церемоний. А ставку сделал на будущих буржуа, пока еще торговцев, потому что только у них были деньги и хоть какое-то понимание отложенной выгоды, когда вложения сегодня могут окупиться прибылью даже не завтра, а через год-два, причем, прибылью, многократно покрывающей вложения. Аристократам в большинстве своем, хоть ты тресни, такие тонкие материи не втемяшить, невместно благородным о деньгах думать. Поэтому нехай там крестьяне подыхают, бабы новых нарожают, а сложившийся уклад вполне хорош, ведь так поколениями предки жили и ничего, все хорошо было. Фейд, как осознал простые истины, воспылал революционной ненавистью к классовым врагам, тормозящим прогресс и развитие. Любо-дорого смотреть. Я тоже без дела не сидел, начав аккуратную экспансию. Приводил ближайшие земли к подчинению моей воле, аннексировал территории. Большой кусок забрал вообще без проблем, достаточно было выразить желание. Местные властители не могли похвастаться богатством и силой, а во мне видели. Сложно описать. С одной стороны, ничем прямо порочащим и скверным я не прославился. Слухи и домыслы, это слухи и домыслы, но все, кто ко мне приходил, потом спокойно возвращались и рассказывали, что видели. А видели они крепкую власть, сильного хозяина и процветание. И никакой преступности, произвола, самодурства и прочих прелестей, торжество закона и порядка. Репутация в целом исключительно положительная. С другой стороны, я, лич, это все равно накладывает отпечаток на восприятие, да и в мою способность применить силу и прихватить за что-нибудь мягкое и нежное кого угодно все охотно верили. Поэтому мне покорно сдавались без боя, желая только не потерять дворянское достоинство. А я и не против, дворян на первых шагах построения буржуазного общества в этом самое общество вписать можно без проблем, сами постепенно вымрут, уступив место правящего класса капиталистам. И вот когда слабые земельные наделы мелких дворянчиков были собраны, я, прикидывая по карте, какие лучше земли застолбить за собой для удобства контроля и управления, решил проглотить целое герцогство. Очень уж удобное, с юга граница проходит по реке, есть всего 3 переправы, в одном месте стоит город, в 2 других – крепости. С запада проходимый для одиночек и небольших групп, но очень неудобный для сколько-нибудь значительной армии холмистый хребет. С востока посмотрим, всего скорее и соседей заберем, но это позже. И вот приехал я со своей дружиной, парой, как я внезапно узнал, рыцарей смерти, тех самых, которых я называл джаггернаутами, парой сотен мечников и сотней арбалетчиков, мушкеты пока не готовы, в славный городок Адгер, столицу герцогства Мингерийского. Герцогиня Аделия Сайтима меня прогонять не стал, пригласила, как гостя. Затем состоялся пусть будет, ужин в кругу семьи. Я в качестве гостя. Сама Аделина, не старая еще женщина, явно в прошлом весьма красивая, и сейчас вполне приятная, смотрела на меня, с благосклонным любопытством, назовем это так, никакой брезгливости к обтянутому сухой кожей скелету в доспехе, сделал себе не громоздкий, но представительный латный доспех, чтобы выглядеть внушительно, однако ее истинные мысли на лице никак не отражались. За столом еще 3, 2 юноши и девушка, дети Ады, Утер, старший, Лили, средняя, и Гарри, младший. По местным меркам подростки, по моим, совсем дети, 9-12 лет, поглядывали на меня задумчиво, большего я также не выделил. Еще, если не считать слуг, присутствовал мужчина, все время стоявший за спиной Ады, явно вояка, но облачен в костюм по здешней моде, настоящий франт, красавец, взгляд только холодный, цепкий, а вояка, потому что морда в боевых шрамах, муж мой, Арантир, погиб в походе, как бы между делом сообщила Ада, пока слуга добавлял в ее тарелку какой-то салат. Дорогой Китин желал добыть воинской славы и отправился в ваши земли не столько из согласия с другими, сколько из желания повоевать. Возможно, сейчас его бренное тело марширует среди ваших солдат. Чуть наклоняю голову. Навряд ли. Моя армия поднята из мертвецов, что защищали крепость от атак дикарей. Погибших в походе похоронили в братских могилах, сказал я, чтобы выиграть немного времени на размышления. И это не было чистой правдой. Запас мертвецом у меня был и без этого провального похода, но все же хоронил я погибших не столько в могилах, сколько в удобных местах, где смогу их поднять, появись такая необходимость. Пусть так, кивнула Ада. Китин был хорошим человеком, не самым выдающимся, но хорошим. Не буду врать, я его не любила, но уважала, да. Брак наш был насквозь договорным, но он спас мой род. Сейчас я хочу сделать то же самое, Арантир, обеспечить будущее моей семьи династическим браком. Я немного затупил. Браком со мной, с вашим родом, поправила Ада, улыбнулась. Хотя меня и забавляет ваша формулировка. Однако нет, сама я если и свяжу себя узами брака, то только с одним человеком. Ни она сама, ни мужчина за ее спиной, ничем не выдали эмоционального напряжения. Однако я считал посыл этих слов. Я уже женат, Аделина. Но у моей жены есть брат. Исключено, покачала головой герцогиня. Я говорю о вашем ребенке, неважно, мальчике или девочке. Ваш первенец станет мужем или женой одному из моих детей. И вот в моей черепушке затрещали шестеренки. По отдельности все сказанное как-то воспринималось, но все вместе, ни в какую. Я совершенно не могу гарантировать, что физически смогу завести детей в обозримом будущем. В глазах Ады мелькнула магия. Лишь на миг, но, можете. Я озаботилась получить консультацию. На достаточном уровне развития и при некоторых усилиях, вы вполне способны иметь детей. Это лишь вопрос времени, Арантир. Я выразительно поглядел на ее отпрысков. Сколько им будет, когда мой первенец достаточно подрастет? Или вы? Нет, поняла мою мысль Ада. Другие дети, даже обрадуй меня боги таким подарком, уже не будут обладать всеми привилегиями. Но не волнуйтесь, все мы имеем способности к магии. В подтверждение ее слов и у детей проявился магический блеск. И не только доживем до взросления ваших детей, но я будем вполне в силах выполнить все, что необходимо выполнять супругам. Признаюсь, если бы вы не были обручены, Арантир, я бы предпочла убраться подальше с этих земель. Церковь, знаете ли, но вы – это шанс, и я намерена им воспользоваться. Вот такие у меня соседи под боком сидели. Глава 2. Вернулся в свою крепость я со смутным ощущением, будто где-то под боком живет самый настоящий скрытый ковен ведьм. Скрываются от церкви, все поголовно, маги, да и детишки очень уж взрослые реакции демонстрируют. Надо с этими ребятами взаимодействовать предельно осторожно. Не забываем, что среди богов есть и самые настоящие злые твари. Тем не менее о сотрудничестве мы договорились легко. Вопрос помолвки детей отложили до появления у меня хотя бы способности оплодотворить свою жену, а в остальном Мингерийское герцогство перешло под мой контроль. Ада соглашалась со всеми моими экономическими и политическими требованиями, оставив за собой только титул и пост наместника. Да, наследование земель я не упразднял совсем, но постепенно трансформировал в наследование частной собственности. Поместья передавайте по наследству сколько хотите, но государственные должности, только через меня. Да, наследник Ады, как и наследник всех остальных титулованных дворян на моей территории, был первым претендентом на титул наместника своего куска территории. Но теперь герцогство я мог вообще без всяких заморочек отнять, подыскав управляющего получше. Естественно, дворянам такой расклад не нравился, но выбора я никому не оставлял, а моя дружина охлаждала желание качать права. К тому же ни одним кнутом едины, наместники становились первейшими участниками новой экономической политики, имея возможность собирать налог в свою пользу, а уже потом с собранного платить долю малую мне. И это при немаловажном пункте. В развитие земель вкладывался в первую очередь я своими средствами. Наместник мог поучаствовать, и они участвовали, однако гарантией экономического развития выступал я сам. Самым сложным для дворян было сломать устоявшийся шаблон. Дворянское достоинство опирается на владение землей. В будущем налоговый орган, естественно, будет выведен из-под местного самоуправления. Принцип разделения властей, налоговые и судебные органы должны иметь параллельную иерархию, независимую от местного самоуправления, подчиненную мне, как верховному правителю. Однако для создания таких органов мне потребуются юристы в представительных количествах, которых пока нет. В предельном я с обеих ног влетел прямо в праздничные мероприятия. Сан не постарался. Как-то так получилось, что я своей реформаторской деятельностью поломал людям все досуговые мероприятия. Раньше же как было, Большая часть праздников была напрямую взаимосвязана с сельским хозяйством, праздники не с датой в календаре ассоциировались, а с некими периодами работы крестьян, окончание одной деятельности и начало другой. А здесь я, взял и всех крестьяне от земли-то оторвал, даже циклы работы сбил напрочь, у меня ведь химик под рукой, даже парочка, и есть удобрения. А удобрения позволяют в известной степени влиять на ход жизни растений. Окультуривание, опять же, начали, но это дело десятков лет точно. Первую полноценную теплицу нормального масштаба еще построили, столько стекла угрохали, чуть ли не золотая по местным меркам. В общем, чтобы люди не скучали, моя Академия искусств выдумала проводить различные гуляния, экспериментируя с содержанием и формой праздника, а там уж что людям по вкусу придется. Принцип культура для масс у нас блюли строго. Я же не заставляю тебя речь торжественную читать, просто ручкой им помаши, уговаривал меня гном. Зачем? Прямо спросил я. В смысле? Не понял вопроса Санни. Зачем моя не совсем мертвая физиономия на празднике? Зачем меня видеть населению города? Гном, наряженный в торжественный костюм, крякнул. Так ты же благодетель. Не забывай, мой мертвый друг, народ тебя очень любит и ценит. Да ладно, Санни пожал плечами, сохраняя вид воодушевленный и уверенный. Ну, в губы целовать, пожалуй, не станут, но Эрантир, при тебе нет голода, нет бандитов и есть работа. Хочешь, верь, хочешь, нет, этого уже достаточно для вполне уверенной народной любви, хмыкаю. А что, прям никто не шепчется, что это жду подходящего момента, чтобы всех в нежить обратить. Гном немного потерял воодушевление, да и уверенности поубавилось. Есть и такие, не отрицаю. Хотя должен заметить, получают они по морде регулярно за подобное. Ладно, позволил я себя уговорить. Хитрый гном хотел меня вовлечь в представление, но я не поддался, лишь раз появившись на публике, сказал несколько красивых слов и удалился работать дальше. Пришлось на время отложить вопрос пороха. То есть сам порох у меня теперь был, или я и мой алхимик неплохо справлялись, но это только половина дела. Я думал, с самими мушкетами разберусь легко, после всего того, что уже здесь реализовал. Гладко было на бумаге, ага, иногда случается так, что ты вот вроде умный, а потом, как сделаешь какую-нибудь глупость, и еще долго не замечаешь, какого косяка спорол. Это я и сделал. Сделали мы цилиндр, заготовку для ствола, закрепили жестко и начали сверлить. Получалось так себе. Поставили вертикально, все равно ерунда получается. Неделю мучились, а потом я увидел, как один из инженеров моих деталь вытачивает. На нашем столярном станке хотелось биться головой об стену. Честное слово, до моего отъезда по собиранию соседских земель успели в Черне отработать технологию, сейчас у меня была первая партия стволов. Инженеры без меня даже придумали и собрали испытательный стенд, чтобы проверить в работе. Проверять, правда, пока нечего, надо хотя бы самый примитивный замок и пулю, для начала в форме шарика. На неделю я из жизни в некоторой степени выпал, полностью поглощенный оружием. Стволов сделали несколько партий, коротких, всего по полметра, каждый раз по несколько измененной технологии, проверяя, какой металл и способ изготовления оптимален. Когда собрали простейших кремневый замок и провели первые испытания, сразу отбраковали стволы высокой закалки, хрупкие. Впрочем, ожидаемо, на перекаленный металл ставки и не делали, скорее определяли порог, за которым ствол приходит в негодность. Тестовая партия была, скажем так, пистолетная. Калибр небольшой, всего 10 мм, да и ствол коротковат. Первые выстрелы очень воодушевили инженеров, но я их пыл охладил. Поставил наш стандартный пехотный доспех и выстрелил в нагрудную пластину. Не пробило, каленая пуля разлетелась осколками, оставив вмятину. Свинцовая пуля тоже не пробила, смявшись в лепешку, но вмятина была больше и глубже. В любом случае это был тестовый образец, прикинула на веску пороха. Удостоверились в пригодности металла, разделил людей на две группы, подумал и поделил еще раз, уже на три. Первая группа занялась изготовлением капсулей. На территории моих вассалов нашелся медный прииск, который я тут же экспроприировал. Медь в деле пригодится, и для корпусов капсулей в том числе, но мне нужно ударное воспламеняющееся вещество. С технической точки зрения исполнение простое, выглядит таковым, дело только в химике. Получим капсули. Будут унитарные патроны, а поскольку заковыка только в химике, мой алхимик обещал что-нибудь придумать, но без уверенности, группа эта была самой малочисленной. ударный боек сделают уж как-нибудь, даже без моей помощи. Вторая группа занималась иными методами поджига порохового заряда. Это для тестов мы простой замочек сделали, чтобы работал в сухом помещении, и то осечки случались. Моим стрелкам предстоит воевать в любых погодных условиях, так что замок должен работать и в дождь, и в снег. Задача непростая, но решаемая. Хотя, положив руку на то место, где должно быть сердце, признаю, капсюли намного проще и эффективнее. Третья группа пошла делать длинные стволы уже для мушкетов. Признаюсь, очень хотелось либо отправить эту группу на создание нарезов в стволе, либо выделить четвертую. Все же в моем понимании ручной огнестрел должен быть нарезным, причин тому множество. Однако гладко ствол проще, и вооруженные им скелеты дел тоже натворят. Но упырил мел, сначала стабильно работающий гладко ствол, потом будет развивать тему дальше. По сходным причинам не стал сначала делать пушки, хотя исторически первым огнестрелом были именно они. Делать бронзовое ядро стрел я не хотел категорически. Он устареет в тот же момент, как мне его выплавит. Извращаться с ядром бомбой не хотелось. Как ни странно, пустая трата времени. Все равно потом потребуется делать нормальные снаряды, начиная весь процесс сначала. Картечница, в смысле пушка с зарядом картечи или иной дроби, может быть, но оружие специфическое. С плотным строем солдат противника скелеты с аркебузами справятся ничуть не хуже пушки, особенно дульнозарядной, зато ручное оружие многократно универсальнее. А пытаться сразу собирать казнозарядное нарезное орудие, да еще с нормальным откатным механизмом, очень много технологических сложностей. Ни одного замка для поджига мы сделать так и не успели, алхимик получил, если я не ошибаюсь, хлорат калия. Матюгался матюгами, объясняя, насколько сложно эту соль получать, и если потребуются большие объемы. Во-первых, успокоил, сказав, что надо ее не так уж и много. Во-вторых, приказ оптимизировать процесс, чтобы этим могли заниматься хотя бы ученики, а может и вообще рабочие, глядишь, ему самому не надо будет этим заниматься. Успокоился. Капсюль мы получили. Как-то подозрительно легко. Никаких сложностей, никаких подводных камней. Медный стаканчик, немного бертолетовой соли, все. Даже процесс получения быстро оптимизировали, сведя все до простой установки, с которой справлялся обученный ученик. Соответственно, вся работа перешла за создание ударно-спускового механизма, то есть ерунда, по сути. Механизм, который будет высекать искру либо прямо внутри ствола, и не разрушаться после поджига пороха от огня и давления газов, либо рядом со стволом, или механизм, что будет бить ударником по донцу патрона. Ответ очевиден. Со стволами было несколько сложнее. Да, метровый ствол 20-го, взял наобум для прототипа, калибра просверлить удалось, но времени этот процесс потребовал безбожно много. Однозначно надо оптимизировать процесс, менять технологию, производить хоть какие-то трубы, чтобы уже внутри вытачивать нужный диаметр, а не сверлить сплошной металл. Пока делали ствол, успели и несколько унитарных патронов изготовить ручным методом. Пока никакой штамповки, я понятия не имею, чем будем стрелять. Испытали. Шарик показал себя так, как и ожидалось, тяжелый, летит стабильно, хотя и не слишком далеко. Продолговатая пуля кувыркалась в полете и улетела в сторону. Что же, я такого ожидал. Остальные механизмы работали штатно. Начали повышать заряд пороха, определяя, в каких рамках можно работать. Добрались до разрыва ствола, чего и добивались, но скорее из баловства. После 10 граммов рост скорости полета пули почти прекратился, не сгоревший порох вылетал из ствола. Собрать первый мушкет было вопросом пары дней, но я не торопился. Впереди еще много экспериментов по выбору калибра и доработке самой пули. Глава 3. Бригада, что прокладывала железную дорогу, дошла до места с пологим склоном. Места, где можно пешочком, без веревок и другого специального снаряжения, спуститься в лесополосу между скалами и пустыней. Там мы начали строить форт, что должен был со временем вырасти в полноценную крепость, ибо защита превыше всего, но это понятно. Еще я отправил команду разведчиков, чтобы понять, как аномалия выглядит с другой стороны. Так получалось, что со стороны крепости она перекрыла выход практически полностью. Проскочить, двигаясь между аномалией и скалами, было можно, но стоило подойти, неважно, живым или мертвым, как со стороны могильника начинала переть нежить. Несколько троп проложили, но расширить до дороги эти проходы не было возможности. Далеко я людей не загонял, чтобы не терять понапрасну. Теперь же у меня была возможность посмотреть на аномалию с другой стороны. Вместе с разведчиками ушли личи, что поставили там обелиск. Могу себя поздравить, я эпический кретин. Нельзя сказать, росла аномалия со временем, или сразу же заняла все те территории, что были поглощены ей сейчас, но это было реально огромное мертвое пятно, не меньше сотни квадратных километров точно. Пятно мертвой земли, где бродит безумная нежить, кидающаяся на все живое. Нет, через аномалию не пройти, в принципе, даже заикаться не имеет смысла. Надо начинать думать, что с ней сделать, как ее убрать или хотя бы уменьшить. А еще разведка встретила остроухих. Весь прошедший год с лишним они пытались разобраться, что произошло. Они, конечно, хотели бы и останки своих найти, но видя аномалию, догадывались, что не удастся. На моих людей, ожидаемо, смотрели с неприязнью, а к нежити не испытывали никакого доверия. Мою версию случившегося они выслушали, но, кажется, не поверили. Отношения нарушены. Жаль, я предполагал подобную возможность, но жаль. С остроухими хочется дружить, но пока их экспедиция из небольшого, но хорошо защищенного лагеря на берегу реки даже просто в гости идти отказалась. Постараюсь снова наладить дипломатический контакт, но, будем посмотреть, в общем. Меня же посетила жена с неожиданным разговором. Почему ты не сказал мне о помолвке? Ну, как посетила, ворвалась, вид воинственный, щеки красные, глаза горят. Чьей, уточняю, не совсем понимая, о чем речь. Сложно быстро переключаться с административных вопросов на женскую логику. Наших детей с этими, она запнулась, подбирая слово. Ах, это, Алиса, дорогая, у нас нет детей и в ближайшее время точно не появится. Роста силы у меня как не было, так и, все равно, прервала меня Алиса. Это важный вопрос. Ты должен был мне о таком рассказать сразу. Забавно. Видишь ли, чем больше я над этим думаю, тем сильнее мне хочется придушить по-тихому все семейство. Не нравятся они мне, подозрительные слишком. Поэтому помолвка сейчас находится где-то в области чисто измышлений на тему, не имея никакой материальной почвы. Алиса немного успокоилась. Ну, понимаю, но это все равно важный вопрос. И если тебе будут поступать подобные предложения, я тебе сразу об этом расскажу, Алиса, киваю. Можно задать тебе вопрос? Девушка окончательно сбилась с мысли. Да, какой, а ты вообще готова иметь от меня детей? Да, взаимное уважение у нас выработалось, работать в команде мы можем и вообще, но дети, это все же более тонкий вопрос. Конечно, мы же женаты, как само собой разумеющееся выпалила девушка, и только после этого глубоко задумалась, и напугалась тому, о чем задумалась, а какие они вообще будут, в смысле, суть вопроса я уловил, понятия не имею, развожу руками. Только знаю, что это вполне возможно. Полагаю, что все же детьми, в смысле, людьми, как и ты, а не какой-то непонятной нежитью. Полагаю, ага, вообще-то, ни черта я не знаю о том, что в итоге выйдет. Не видел в книгах ни единой записи на тему. Личи, вернувшие себе репродуктивную способность, от чего-то совершенно не желали той пользоваться. Кто бы сказал, почему, ясно, я, пойду тогда. Оставлять девушку в таком странном состоянии не хотелось, но было простое понимание. Я ее успокоить не смогу, кто угодно, но не я. Поэтому отпустил, возвращаясь к работе. Мое новое маленькое, но очень гордое государство обретало все необходимое. Во-первых, границы. Я очертил земли, которые мне будет удобно контролировать, и уговорил местных мне подчиниться. Были и соседи, что в эти границы не вошли, а стать вассалами согласились лишь пара. Понятно, что когда оно само в руки идет, очень хочется взять, но я себя одернул. Пообещал сотрудничество и защиту от совсем уж наглых действий извне, но не более того. Мне бы с тем, что есть, разобраться. Получилось, что у меня во владении оказалось 4 относительно небольших городка, 3 десятка крупных деревень, около пары сотен деревень маленьких, ну и замки поместья дворян. Во-вторых, все это следовало заставить работать, как единый механизм. Все мои новые ХМ-граждане от чего-то думали, все будет почти как раньше, только сюзерен другой. И здесь их ждал глубочайший облом. Первое, что стало очевидно, скелетов мне не хватает. Чтобы нормально держать под контролем все новые земли, требуется снять нежить с гражданского сектора почти полностью, оставив только мой оружейный завод, куда посторонних нельзя пускать категорически, и всю нежить поднять в качестве солдат. Тогда да, будет нормальный гарнизон и поддержание порядка. Следовательно, у меня два пути. Оставить все как есть, у меня предельный, где пашут скелеты, а армию поднимать только в случае проблем. Остальные земли живут как-нибудь сами. Я им, конечно, помогаю в построении капитализма, но в целом они сами как-то крутятся, в том числе держат вооруженные силы. Второй вариант. Я организую производство на станках с живыми работниками, уже не только в предельном, на всех землях, а нежить обеспечивает защиту всей этой красоте. Потратив пару дней и ночей на расчеты, принял второй путь. Но по уму, не сразу, а постепенно. Первым делом мы взялись за постройку паровых тракторов. Наши агрегаты все еще были не самыми безопасными, сложными, технически несовершенными, но чем больше строишь, тем активнее улучшаешь конструкцию. Тракторы были нужны, чтобы решить проблему с сельским хозяйством на раз и категорически. Не только заменить людей и скот, но расширить площади посевных, чтобы кормить не только людей, но и скот, разгоняя сельское хозяйство настолько, насколько это вообще было возможно. Плюс у меня появились, пусть немного, но маги, а это тоже имеющий значение фактор. Конечная же цель включала не только развитие сельского хозяйства, но и высвобождение рабочей силы, чтобы обучить и поставить на производство, расширяя ассортимент товаров народного потребления. А мануфактуры снова работают не на чистом ручном труде, а на станках и агрегатах. Планы наполеоновские, однако после первых прикидок и обсуждения их со своим советом, никаких значительных трудностей не наблюдалось. Последний неспокойный год людей сильно встряхнул, заставляя гибче относиться к новому, так что момент для реформ вполне подходящий. Только вот трудности-то лежали не в вопросах организации производства. Вопрос, кто новыми предприятиями будет владеть. Лично я в лице государства, прокатила бы, работая на заводах скелеты. Однако работать там будут люди, и на руководящих постах в том числе. И если с мотивацией работников все очевидно. Нормальный дом, нормальную работу с зарплатой, и чтобы у семьи все было хорошо, вот и вся мотивация, то с управляющими все не так просто. Им нужен стимул, настоящий, чтобы оправдывал ответственность, сложность и масштаб работы. Очевидный вариант – делать их владельцами. Я бы так и сделал, если бы не одно обстоятельство. Начинающие капиталисты на заре эпохи, в отличие от своих собратьев из заката капиталистической эпохи, на развитие как раз очень даже мотивированы. Рынки сбыта надо осваивать и захватывать, а для этого развивать и расширять производство. Об оптимизации и уменьшении расходов никто и думать не будет, наоборот, вложи денег и побольше, иначе конкуренты вложат и получат профит раньше тебя. Все так, но пережитки феодальной эпохи, аристократы относятся к крестьянам, как к собственности. В прямом смысле, вообще без всяких иносказаний. Даже если к людям аристократ относится хорошо и бережно, то это хорошо и бережно по отношению все равно не к равному себе человеку, а как к дивану, лошади, красивому костюму. Вещи. Вещь, живая или мертвая, разумная или нет, не имеет значения, это вещь. И к рабочим будут относиться плохо, не из злости или цинизма, а по инерции мышления. С этим придется бороться и отслеживать внимательно. Хотя бы с торговлей все было понятно. Когда королевство посыпалось, ко мне в гости начали захаживать торговцы не только местные, а порой и очень даже издалека пришедшие, с деньгами и готовностью покупать. Рынок сбыта будет, представим конкурентный товар, и все у нас купит за милую душу. Ага, всего и делов-то осталось, все это организовать, начать и кончить. А ведь еще под всю эту красоту мы писали законы. Мы, это в основном я, а мой совет и консультанты переводили мой текст в такой, каким в этом времени привыкли оперировать. Но со сводом законов получилось забавно. Своими законодательными актами я людей натурально шокировал. Что я своих людей не наказываю, это я молодец, благодетель и все прочее, но чтобы запрет на телесные наказания был записан на государственном уровне. Как это? Крестьян пороть нельзя в смысле, нельзя все имущество отобрать. Вообще нельзя, никак, ни по желанию дворянина, ни в качестве наказания. Никак, штрафовать, можно. Заключение под стражу на срок более 2 недель и конфискация имущества, только через суд в моем, пока, лице. Это попрание всех традиций и здравого смысла. Единственная фраза, что не звучала, как ругать, блеяние, мычание и прочая нечленораздельная речь. Да, прочитав первую часть нового законодательства, аристократы собрались, чтобы выразить свое неудовольствие. Смотрю я на эту разношерстную публику и понимаю, с ними каши не сварить. Все равно, что в моем прошлом мире наша светлая федерация внезапно развалилась бы, а новый правитель нескольких областей, собравшихся в новое государственное образование, начал бы строить коммунизм и плановую экономику, пытаясь подписать на это дело местных предпринимателей. На смех бы подняли и вся недолго, может и не все, но большинство точно. По мнению почтенной публики, все должно работать так, как они привыкли, и никак иначе, потому что меняться и перестраиваться лень. Я, однако, такого ожидал, так что речь уже заготовил, успокоил, умаслил дворянское собрание, мысленно ставя на них крест. Новый мир мы будем строить с другими людьми, те же торговцы, с которыми мы в торговую сеть включились, новые законы приняли как должное, отлично понимая, что воздействовать надо не через плеть, а через кошелек и зарплату. Так и живем. Глава 4. Не, 20 миллиметров, это все же ДКХМ. Испытания показали, что надо работать дальше. Тяжелая, свинцовая пуля конского калибра, конечно, имела чудовищный импульс, но вместо ручного оружия у нас получилась небольшая пушка. Хорошая новость, со стволами мы, в принципе, разобрались. Технология есть, оставалось развивать и дорабатывать, но сам ствол мы сделать в состоянии. Пусть только гладкий, но и на том спасибо. Совершенствовать сейчас надо в первую очередь пулю. Шарик дает недостаточную кучность боя, а еще не все в порядке с убойностью. Для лишенного доспешной защиты человека любая пуля смертельна, но у нас здесь рыцарство, доспехи, причем далеко не всегда простые. Артур, маг из недавно пришедших, накинул на скелетный доспех довольно простое укрепляющее заклинание, и 20-миллиметровому шарику не удалось пробить сталь. Вмятина была жуткая, человека точно уронит, но не факт, что убьет. Нужен стальной сердечник. Извращаться и делать свинцовый шарик с сердечником, учитывая, что мне все равно надо сокращать калибр, нет, пустая трата времени. К своему сожалению, о пулях я знал не особо много, пришлось изобретать. Закрывшись в кабинете, приступил к работе. Взял стальной стержень, на вершину его сделал свинцовый набалдашник, что собственно и станет телом пули. Насколько я понимал во всех этих механизмах, основная масса должна быть в передней части пули, а позади лишь хвостовик для стабилизации. Засомневался, правильно ли я думаю, сосредоточился на одном скелете, взял палку, налепил на один конец сырой земли, бросил, да, летит куском земли вперед, вернулся к работе, посидел, покрутил конструкцию из стержня и свинцового набалдашника на бумаге и в голове. А если сделать лопасти, немного удлинить стержень, переднюю часть сделать в виде прямых лопастей, более толстых ради массы. В задней части тоже лопасти, но изогнутые, для вращения, и поменьше. А чтобы пороховые газы толкали пулю, пыш, пока из кожи. Свинец мягкий, производить подобные боеприпасы можно на прессе. Понятно, что при прохождении доспеха весь свинец слежет со стержня, но человеку под доспехом должно хватить с запасом. Посидел, подумал еще, нарисовал другую конструкцию, свинцовый шарик с хвостом из лопаток. Сижу, смотрю на нее и осознаю, что в аэродинамике пуль я понимаю очень мало, надо ставить эксперименты, обрабатывать результаты. Плюнул, в метафорическом смысле, и нарисовал флешету. Надо как минимум попробовать пальнуть десятком стальных стрелок из гладкоствола. Над системой заряжания всерьез не думал, пока неизвестен калибр, этим заниматься рано. Сейчас инженеры изготавливали по 5 стволов разных калибров, покажу им пули, пусть сделают хотя бы по полсотни, будем экспериментировать с навесом пороха, да и сами пули попробуем. Странное чувство, хочется сделать много всего, именно с порохом, но получается, что пока делать-то и нечего. С калибром бы определиться хотя бы, да хоть что-то на вооружение принять, чтобы было от чего отталкиваться. А то окажется внезапно, что все мои нарисованные пули еще хуже обычного шарика, вот будет смешно и грустно. Посидел над рисунками и чертежами и сообразил-таки, как можно делать нарез. Один, но нужен сложный станок, принципиально не сложнее ткацкого, конечно, но все равно непростой. Будь у меня стержень, на котором расположен один резец, эх, ствол набегает на стержень, одновременно поворачиваясь ровно настолько, чтобы получить требуемый шаг вращения. Теоретически выполнимо. Прямо сейчас оно мне не надо, но конструкцию я начал прорабатывать. А еще все острее встает проблема металлургии. Я в этом вопросе разбираюсь на уровне обывателя с широким кругозором. Знаю, что есть сплавы, знаю, что есть некоторые фокусы с закалкой, но на этом все. Да, мы смогли воспроизвести вполне представительного по местным меркам качества сталь, но затем прогресс затормозился. Мои, с позволения сказать, инженеры периодически придумывают всякое и пробуют разные подходы, но это метод удачи. Ждать сотни лет, пока у кого-нибудь что-нибудь случайно получится, можно, но не хочется. Потому что в этом мире есть горные кланы, отдельные кланы гномов, разбирающихся в работе с металлами. Дело за малым, найти их и нанять. Задачка не то чтобы невозможная, но точно длительная. В любом случае это быстрее, чем ждать естественного развития прогресса. Хотя, с другой стороны, прогресс можно и подстегнуть. Ведь я к чему стремлюсь, вводя все эти реформы и проводя преобразования, к развитию и прогрессу, тянуть все на себе, даже для моего мертвого горба слишком. Смысл в том, чтобы сначала высвободить рабочую силу с натурального хозяйства, крестьян перетянуть в города, а затем обеспечить уровень жизни достаточный, чтобы человек лет до 20 мог учиться. В идеале, любой гражданин моей маленькой страны. И вот этот поток молодых специалистов и погонит науку в рост. Над чем один сталевар будет думать век, тысяча найдет решение за неделю. Но когда это еще будет, у меня даже мои ученики из детей дикарей выхлопа пока не дают. От работы отвлек шум работы паровых двигателей. Выбрался на стену. По учебной площадке ездит, весело пыхтя, первые два трактора. Если откровенно, тот еще монстр Франкенштейна. Надежность паршивая, требует много обслуживания и ремонта, прихотлив. Одно хорошо, мощность вполне достойная. Как минимум пахать и собирать урожай этот уродец был вполне способен. Будем потихоньку совершенствовать и дорабатывать, глядишь, через несколько стадий доработок получится приемлемый агрегат. Хотя я несправедлив. Для этого мира это настоящий монстр. Появившиеся у меня маги принимают посильное участие в сборке, что позволяет поднимать качество. Например, укрепленный магией резец на столярном станке чище и увереннее грызет сталь, котлы при сборке уже почти не подгоняют вручную. Да и мощность запредельная. Не в том смысле, сколько он тащит, а в том смысле, что воды залил, дровишек подбросил и вперед. При всех сложностях в обслуживании трактор, не лошадь, не сдохнет, не замерзнет, ногу не подвернет, не заболеет. Любая поломка устраняется, а с учетом конструкции очень многое правится кувалдой и ломом. Такая позитивная мысль немного примирила с суровой реальностью. Зарядившись позитивной энергией, отправился к жене и совету, разросшемуся настолько, что я перестал утруждать себя запоминанием всех вовлеченных личностей. Количество вокруг меня людей растет, имена и род занятий я еще для себя отмечаю, но создаваться межличностные связи. Существование в форме лича все больше на мне сказывается, слишком много различий в восприятии мира между мной и живыми людьми, а работы у совета было много. Мы пока даже не начали всерьез перестраивать экономику моего государства, по привычке носившим название «предельное», или просто «предел», скажу честно, мне оно и в долгосрочной перспективе нравилось, красиво звучит, только первые сдвиги обозначили, а старая система уже сыпалась, как съеденное изнутри термитами дерево, и как ни прискорбно, корнем бед были сами люди, аристократы и чиновничий аппарат в первую очередь. Не желали они понимать, как работает новая система, не желали вникать. До трагических слез смеха доходит. Сидит какой-нибудь писарь, что всю жизнь был там посажен, переписывал списки семей, домов, в окрестных деревнях, базу налогоплательщиков. Ему говорят, земли опиши, людей, каждого, не по домам, а каждого человека персонально, а он не понимает. Глазами хлопает и спрашивает моего лича, зачем, раньше так не делали, сколько помню себя, говорит, всегда домами считали, зачем люди, дети еще не работают, бабы своими бабскими делами занимаются, ему лич говорит, не твое писарево дело, пиши, что требуют, он, понял, и идет все равно переписывать дома, почему, а потому что всегда так делали, а кто-то просто напутал что-то, или по глупости, а он лишнюю работу делать не будет, он умный, ведь всегда так делали. С такими сказочными созданиями приходится иметь дело. И нет, они не тупые. Ну, не все, во всяком случае, дело несколько тоньше. Мне кажется, дело в объеме одновременно происходящих изменений, раз и в том, что эти изменения не вызваны какими-то естественными переменами в жизни, 2. С точки зрения этого клятого писаря все течет вроде бы так же, как раньше, но почему-то от него резко потребовали много работать. И ведь с его колокольни пересчитывать всех этих людишек действительно нет никакого смысла, ведь половина детей и до зрелости-то может не дожить. Молодуха замуж выскочит и в другое место утечет. Это все равно, что заставлять офисного работника делать опись ручек и других расходников. Зачем делать опись ручками и на бумаге, если по ходу этой описи ручек и бумаги станет меньше? Приходилось учить и заставлять, где добрым словом, где добрым матом, заставлять систему работать, принуждая, снова и снова, с хрустом проворачивая шестеренки, потому что иначе никак. Проводим перепись населения, да не просто перепись, а с учетом имеющихся навыков, потому что нам не просто пустые списки нужны, а понимание, куда кого отправлять и, если потребуется, чему обучать. Мне еще заводы собрались строить для людей, и рабочих туда набирать вместо скелетов. Дожил, реиндустриализация, эффективных и бесплатных скелетов заменяют неэффективными людьми, которым нужно спать и платить зарплату. Однако людей у меня, как ни странно, больше, чем скелетов. Хотя, если создавать неэффективных гвардейцев, а кадавром. Впрочем, глупость, кадавр бесполезен чуть больше, чем полностью, так что все мы делаем правильно. Верной дорогой идем, товарищи. Больше всего веселья, впрочем, вызывали жители предельного, который город. Раньше они возмущались, что пришли скелеты и работают, а честным людям работать не дают. Теперь возмущаются, что халява кончилась и город обязан набрать потребное количество работников на производство. Л. Логика. П. Постоянство. З. Зажрались. Мне кажется, надо создавать выездные комиссии и проводить перепись через них, просмотрев очередную пачку бумаг. Предложила Алиса. Дорогая, кроме вас, мне в такую комиссию и зачислить-то некого. А земель и деревень у нас теперь знаешь, сколько? Возражаю, хотя в целом с ней полностью согласен. Нежить не пошлешь, с коммуникацией у мертвецов не очень, а граждане таких гостей не оценят. Крепитесь. И не переживайте сильно из-за ошибок. Раза с третьего проведем все так, как надо. Глава 5. Харт начал действовать. Оставим за скобками факт, что власть легитимна ровно настолько, насколько правящий класс эту легитимность признает. Неважно, что королем Хаэрта по факту не считает никто, кроме самого Хаэрта. У короля Лича есть вооруженные силы, и больше нет оппозиции, так что его величество принялось приводить ближайших дворян к присяге. И, отдаю должное, Хаэрт не допустил в городе голода. Находясь фактически в блокаде и разве что не в осаде, он удержал в городе порядок и относительное благополучие. Торговцы, что, несмотря на весь хаос, продолжали курсировать по стране, уже успели посетить столицу, а затем добраться и до меня, передавая новости. Проверить у меня нет возможности, своей разведки как не было, так и не появилось, только слухи собирать могу, так что информация из третьих рук. Возникает насущный вопрос: мне-то что с этим делать? Доберется до меня король Лич, если всерьез намерен удержать королевство от развала? Доберется, да и про жену с ребенком наверняка вспомнит. Ценность жизни последних, к слову, стремительно падает. Мне на королевство плевать, для меня вообще практически любые внешние силы в лучшем случае нейтрально враждебны, а чаще просто враждебны. Будет Хаэрт новым поколением местных дворян, или аристократия соседних государств, что установит новый порядок на этих землях, все они попытаются вытолкать меня обратно в мою крепость, а то и вовсе окончательно умертвить. Может быть, не сразу по факту, а разобравшись, что я делаю и что с этого получаю. Для меня же окружающий мир представляет интерес только в качестве рынка сбыта, пока что, и я могу существовать вообще замкнуто, нисколько из-за этого не страдая. Более того, все аспекты государственной жизни будут развиваться, культура, наука, производство, потому что я целенаправленно строю плановую экономику, способную работать как в открытом режиме, так и в закрытом замкнутом цикле. И местное средневековье мне в этом только помогает, так как местные еще просто не создавали систем, ориентированных на внешние поставки, только на внутренние ресурсы и с внутренними потребителями. Так вот, любая власть, что захочет меня подчинить себе, мне сама по себе пользы не несет, только вред. Поэтому единственный способ сосуществования, который я принимаю, договор вольной марки. Ну, его вариация в наших конкретных условиях. Я готов торговать и даже платить налог сюзерену, но никакого воинского набора, никакого обязательного участия в военных операциях, если я сам не захочу во что-нибудь вписаться, и на моей территории работают только мои законы, иначе говоря, широкая автономия. Только кто же мне такие условия даст? Добровольно, никто. Зато, получив от души по сусалам от моей армии, да, будут готовы договариваться. Возможно, с Хаартом сложнее, ему после всего произошедшего будет принципиально важно получить от всех полное подчинение. Хотя вполне возможно, что король лич станет осторожнее и гибче, как раз позволяя новым вассалам определенную автономию в обмен на верность. В противном случае ни о какой верности речи не пойдет. Получалось, что мне так и так придется с Хаартом пересечься и поговорить, а действовать уже исходя из результата переговоров. Я думал, у меня останется некоторый подсознательный страх перед моим, по факту, создателем, но нет, никакого пиетета, потребуется, сам Хаарта на кости разберу. Однако пока разделяющее нас расстояние оставалось велико, я мог заниматься своими делами. В первую очередь, весело и со вкусом выносить местным мозги, заставляя работать новую политическую систему. Перепись мы все же провели и сейчас вели медленную индустриализацию. Людей освобождали от ручного труда. Уже пяток деревень работали на паровых тракторах, а освободившиеся люди осваивали новые профессии. И если с мужиками все было сложно, хотя и ожидаемо, наивные от чего-то полагали, что на работы их забирают временно, а здесь, вот чудо, переучиваться надо всерьез и надолго, то бабы отказывались работать совсем. Не потому, что ленивые, нет. Опять старое мировоззрение нарывается на новые реалии. Камень преткновения. Звучало так. В смысле, я буду еду на зарплату покупать, всю жизнь еду сами выращивали, а теперь у торгаша какого покупать, да ни за что. Дайте мне кусок земли, сами все вырастим. И все, переубеждать бесполезно. Мои подчиненные честно пытались. Собирали баб в одном классе, а дальше проходил примерно следующий диалог. Вы трактора видели? Видели. Как работают? Видели. Видели. Что трактора могут? Как вся ваша деревня работать? Видели. Видели. Все, на земле теперь работают трактора, на них произведут еду. Вы будете работать, получать зарплату, а еду купите. Синий экран смерти. А точнее, поток криков, что обманут, да зачем, да свою еду надо самим растить, иначе сиськи обвиснут. Хер стоять не будет, детишки не родятся, и тому подобный поток сознания, сводящийся к мысли. Дайте кусок земли, мы сами себе на поесть вырастим. И как ты ребус ни крути, не принимает крестьянская голова мысль, что машинный труд эффективнее ручного. Глаза видят, но мозги не воспринимают. А когда пытаются объяснить, времени на землю у них не будет, потому что баба будет на работе по 6 часов в день, 5 дней в неделю работать. Возникает второй синий экран смерти и поток возражения. Ведь как, нельзя, надо же печку натопить, дом намыть, детей обстирать, учить, следить, воспитывать и тому подобное. Им по третьему кругу объясняют, что дети будут ходить в школу, что за ними не надо смотреть, поток отрицания, мол невозможно такое, никогда такого не было и не будет, что квартиры им уже показывали, печи топить не надо, даже еду готовить не надо, снова поток отрицания, мол, чужой человек плохо будет готовить, в суп плюнет, мясо понадкусывает, а в чае вовсе непотребство какое сделает. В общем, были бы мы в моем прошлом мире, нашелся бы правозащитник с причитаниями. Ах, это так прогрессивно. Отобрать у крестьян землю, детей, частные дома и готовку еды из крестьянских продуктов, чтоб согнать всех в стойло человейников, ограничить все воспитание одной только школой, заставить работать от звонка до звонка на конвейере ради возможности покупать эффективный белковый комбикорм из насекомых и сои. А уж если в этом плане добавить про уравниловку и двойной паёк, то точно-точно получится рай на земле и совсем не антиутопия. Ага, именно так. Выселить крестьян из домика с земляным полом и одной комнатой на всех, полного насекомых и прочих милых обитателей, в многокомнатные квартиры с удобствами, заменить похлебку из редьки и хрена с капустой на трехразовое централизованное бесплатное питание с мясом и овощами, оторвать от ненормированного труда на земле, от которого загибаются в 30, и принудить работать 8 часов в день по рассчитанным нормативам, не калечащим здоровье, забрать детей с улицы, где они предоставлены сами себе, оторвать от детского труда в поле и загнать в школы, ну и по мелочи, еще всякого, ага. Тиран, сатрап, деспот, угнетатель народных масс. Еще бы женщин и детей насиловал обязательно, да физиология не позволяет. Я на этот цирк смотрел философски. Привык уже, что восприятие нового первое время встречает такое отрицание. Понял, что новые люди готовы воспринимать в двух ситуациях, стрессовых. Первый, когда в жизни произошел полнейший писец, и если хочешь жить, принимай новые правила игры. Тогда, видя крах старого уклада жизни, человек легче принимает новый. И второй, когда тебя пинками и затрещинами заставляют оставлять за спиной старые, но привычные, принуждая принимать новые, неудобные и чуждые. Ну, либо третий вариант, когда изменения растянуты на целые поколения и не кажутся резкими. А еще я приказал разделить людей на группы не по 50 человек, как с ними работали сейчас, а по 5, и работать с такими маленькими группами и никак иначе, чтобы подавить эффект толпы, во-первых, и чтобы получаемый материал внимательнее воспринимали, а не на окружающих смотрели, во-вторых, потому что в группе из 50 человек один кретин, который начнет возмущаться, сподвигнет на возмущение и остальных, а в маленькой группе один кретин будет смотреться кретином, да и заметен станет сразу, не успеет волной кретинизма окружающих обдать. И что с этим делать? Спросила Алиса на очередном собрании. Ждать, пожал плечами ее брат. Втянутся, поймут, примут новый образ жизни. Не они, так их дети. Девушка поморщилась. Вот ты сейчас меня вообще не успокоил. Ланс, усердно проводивший на бумаге какие-то подсчеты, выдал. С таким темпом переобучения перевод крестьян на заводские работы займет 3 года, плюс-минус полгода в качестве погрешности. Ланс полностью отказался от карьеры торговца, а чуть позднее и работой с казной уже не так сильно интересовался, что вызывало у его отца, моего текущего казначея, легкую грусть. Молодой и дотошный юноша снова и снова крутил в голове мои планы и идеи, выкладки и проекты, подходил, спрашивал, путался, что-то понимал, уходил, снова вникал. И после нескольких итераций этого нехитрого действия до уже бывшего торговца внезапно дошло. Деньги всего лишь ресурс, и если у тебя есть мощное производство, плевать с высокой колокольни, есть у тебя деньги или нет. Ну, не совсем так, конечно же, но само понимание актива парень осознал. После чего торговля в том масштабе, в каком ей занималась его семья, стала казаться мелочной и смешной. Что такое 10 торговых караванов, курсирующих по стране, если у него в руках были производства, измеряющие продукцию десятками тонн? Торговаться из-за партии в несколько тюков ткани? Ха, у нас здесь, на моей земле проживает без малого 50 тысяч человек, и их надо обеспечить одеждой, столовыми приборами, посудой, мебелью, домами и прочими подобными вещами. Не жалкие 3-5 тюков ткани, а минимум 150 тысяч комплектов, по 3 на сезон, летние и зимние одежды, плюс те же 100 тысяч комплектов постельного белья. Ланс ворочил такими суммами, какие его семья не заработала за все время своего существования, за все поколения. Ерунда, что эти производства еще только запланированы, их надо создавать, запускать и раскручивать, это все мелочь. Оно запланировано и будет построено, не в некоем отдаленном будущем, а вот прямо сейчас, на его глазах, в течение 5-летки. Поэтому и старик Бальмонт ворчал скорее из старческой привычки. Глянул он один раз в бумаги сына, крякнул, почесал сначала подбородок, потом затылок, потом нос, да и пошел душевное здоровье лечить. Оптимистично, прокомментировал я оценку. Я прикидывал, что уйдет 6 лет точно. Взгляды сошлись на мне. А чем мы будем заводы наполнять? Задала вполне резонный вопрос Алиса. Все же у нас в плане было вписано определенное количество рабочей силы. На каждом этапе. Самый дефицитный ресурс сейчас – люди. Все остальное – ерунда, решается щелчком пальцев. Или будем корректировать план, деловито поинтересовался Ланс. Будем, киваю, только не в ту сторону, в какую вы думаете. Или вы забыли, что творится на землях бывшего королевства? Мои советники не забыли, просто имели некоторый скепсис. Не уверен, что беженцы с радостью пойдут к нам, высказал Дуглас. Пока разорений больших не началось, но я слишком хорошо понимал, сие есть вопрос времени. А где разорение, там и беженцы. Беженцы, что будут готовы принять любые новые обстоятельства, если это избавит их от лишений. Конечно, радости они испытывать не будут. Однако, если мы будем поддерживать репутацию тихой гавани, спокойной и защищенной от треволнений окружающего мира, придут и сюда. Нам ведь не так много и надо, верно? Совет вынужден был признать мою правоту. Глава 6. Шабаш заявился ко мне домой. Глядя на Аду и ее детей, я прокручивал наш разговор в памяти, уточняя себе, что мы там друг другу наговорили. Даже формального согласия на брак я не дал, отложив этот вопрос. Ада согласилась на устный договор о намерениях, однако мы друг друга, как мне кажется, вполне поняли. Мое почти нет скрывало в себе вопрос, а на кой черт мне оно вообще надо, судя по тому, как после этого вопроса Ада, пусть не в прямой форме, но начала спрашивать, а что мне нужно и чего у меня не хватает, женщина прикидывала, как и чем будет платить за мое согласие. Впрочем, я всерьез прикидывал, как буду откручивать представителям этого семейства, у кого проявятся подозрительные магические способности, головы. Тому было сразу две причины, каждая из которых по отдельности уже хватала на предварительно вынесенный приговор. Во-первых, магия. Допустим, Ада, будучи дворянкой, отбрехалась от церкви или как-то с ними договорилась, и потому не попала под раздачу вместе с прочими. Возможно такое, откровенно говоря, не совсем. Дворяне без особой радости принимали в свои ряды магов, так что положение Ады и явные способности всех ее детей уже вызывает вопросы. А учитывая риторику церкви, особенно фанатичных ревнителей чистоты, вернее было бы ожидать, что их всем семейством должны были казнить. Поэтому я уверен, Ада качественно скрыла свою силу, и святые отцы ничего не знали, что наводит уже на следующую мысль. Ада и ее дети – не маги, а последователи какого-то божества, и я почему-то не верю, что доброго и светлого. Во-вторых, объявленное Адой долголетие. Так уж получалось, что наследники в классическом смысле мне не нужны. Ничего я не буду передавать своим детям, потому что я либо правлю вечно, либо строю устойчивую государственную систему с демократически избираемым правителем и правительством и надежной системой очистки правящего класса от гнили, после чего ухожу на покой или умираю. И я еще решаю, оставлю ли в этом идеальном обществе капиталистов или ликвидирую, как класс, не физически, это важно, на последней стадии формирования. К дворянам у меня вопросов нет, их не будет, никаких привилегий, передающихся по наследству. Понимаю, это будет нереально сложно, создать общество равенства, где разумные настолько не равны, но такова цель, идеал. Но дворяне, точно нет, ни под каким соусом. Некоторые привилегии магам, почти наверняка да, в зависимости от личной силы и способностей самого мага, но не просто в силу рождения с магическим даром и от одаренных родителей, а даже и ее отпрыски. Насколько велика продолжительность их жизни, если они способны жить столетиями, еще есть некоторый шанс, что я ее потомков перевоспитаю, заразив своими идеями и идеалами, но опасно. Пока не ясен источник ее силы и долгожительства, Аду я рассматривал в качестве потенциального врага. Только так, однако прямо сейчас Ада могла быть полезна. Нужно быть объективным и в меру практичным. Если твой враг может быть тебе полезен, воспользуйся его полезностью. Пока Ада не перешла определенных границ, пусть живет и помогает. Герцогиня, приглашающим жестом указываю на стол, проявляю ответную вежливость. Стол, яство. За спиной Ады все тот же хмурый мужик, рядом со мной Алиса. Я за женой буду ухаживать сам, ибо все равно не ем. Некоторое время мы отдаем должное блюдам. Ощущение такое, будто чувствовать вкус пищи может только Алиса, но и она недовольно зыркает в сторону гостей, чем вызывает у Сайтимы легкую улыбку. Наконец, молчание прерывают. Во время нашего прошлого разговора, Арантир, вы упоминали проблемы, с которыми столкнулись. Начало Ада. Я мог бы просто пропустить ее маленькую манипуляцию мимо ушей. Жалкие трепыхания смертных, ерунда, не стоящая внимания. Однако придется немного осадить герцогиню, чтобы не считала, что делает мне великое одолжение. Что вообще делает мне одолжение? У меня нет никаких проблем, Аделия. Есть обстоятельства, принимая которые я трачу несколько больше ресурсов на достижение цели, чем хотел бы. Однако ничего непреодолимого для меня нет. Ада кивнула, ничуть не изменившись в лице. Прошу прощения за эту оговорку, Арантир. Итак, после нашего предыдущего разговора я размышляла, какой вклад смогу внести в ваше дело, нашла она обтекаемую формулировку. И какой же, без особого интереса спрашиваю.